Как стать самозанятым и работать легально? Когда твои доходы от фриланса становятся регулярными, возникает вопрос, как платить налоги и работать официально. В России для таких случаев есть отличный и очень удобный инструмент – самозанятость или налог на профессиональный доход – НПД. Что это такое? Это специальный налоговый режим для тех, кто работает на себя и чей годовой доход не превышает 2 миллионов 400 тысяч рублей. Сколько платить? Всего 4% с доходов, полученных от физических лиц, например, когда ты делаешь торт для соседки, и 6% от юридических лиц и ИП, когда ты делаешь сайт для компании. Это гораздо меньше, чем налоги при обычной работе. Как стать самозанятым? Проще простого. Нужно скачать официальное приложение «Мой налог», доступно с 14 лет, с согласия родителей, с 18 самостоятельно. Зарегистрироваться за 10 минут по паспорту, и все. Никаких походов в налоговую, деклараций и сложной бухгалтерии. Ты просто вносишь в приложение каждый свой доход, формируешь чек для клиента, и приложение само считает налог, который нужно заплатить раз в месяц. Самозанятость — это легальный и простой способ вести свое дело, не боясь проблем с налоговой и официально принимать платежи на карту. Это также повышает доверие клиентов. Настя, кстати, так и сделала. Когда заказов стало много, она оформила самозанятость и стала спать спокойно. Фриланс и самозанятость дают невероятную свободу и возможность заниматься любимым делом. Но что, если ты хочешь не просто выполнять заказы, а создавать что-то свое, строить команду и расти? Тогда твой путь лежит в мир предпринимательства.